Но кто совершенным познанием владеет, познавшего несовершенно не смеет смущать, ибо что разумеет незрячий? А ты, о воюющий, действуй иначе. От самости, от вожделения избавлен. Ты с каждым поступком ко мне будь направлен. С любовью всегда будь мне предан глубоко. Сражайся, и ты не услышишь упрека. Разумный, ученье мое постигая, и веря, что эта стезя есть благая, без ропота действуя долгие годы, одним лишь служением достигнет свободы. А тот, кто мое отвергает ученье, кто ропщет к предметам, питая влеченье, погибнет безумный, познание лишенный. Ты понял ли, Арджуна, эти законы? Природе всегда все живое подвластно, и даже мудрец поступает согласно природе своей. Так к чему противление? И чувств отвращения, и чувств вожделения. В предметах телесных и то, и другое — враги. Отврати их, владычество злое. Исполнить пусть плохо свой долг самолично, важнее, чем исполнить чужой сверхотлично. Погибнуть, свой долг исполняя, прекрасно. А долгу чужому служение опасно. Арджуна спросил, что же это от века всегда побуждает на грех человека, к тому же, как и впредь, вопреки его воле? И Кришна, причастный учительской доле, ответил, как зеркало пылью, огонь темным дымом, как пленкой зародыш, так ненасытимым желанием все мироздание одето, желание — недруг познания и света. Враг мудрости, мудрость ввергает в пыланье, то алчное пламя в обличье желанья, в предметах и чувствах оно пребывает, людей ненасытное с толку сбивает. А ты, обуздав свои чувства сначала, врага порази, чья утроба взалкала, знай, чувство важнее, чем тело, ум выше чувств, разум выше ума. Но сама душа выше материи тленной, себя утвердив в этой сути отменной, врага уничтожь, да обрящет кончину противник, надевший желание личину. Арджуна спросил, что же выше ты ставишь? Гляжу, отречение от действий ты славишь, но хвалишь ты также и действия йогу. Что лучше? И Кришна развеял тревоги. К высокому благу ведут обе йоги, но йоги-деяние важнее значения. Она превосходит отдел отречения. Тот есть отреченный, кто делает дело, отринул плоды и желания тела. Две йоги различны, глупец поучает. Но знай, преуспевший в одной получает обеих плоды, ибо слиты даянья, и йоги познания, и йоги деяния. Без бхакти, любви, отречение труднее, и праведник вместе с любовью скорее и гнев победит, и отринет желание ко мне одному, устремясь в созерцание. Возвысится мыслью в стремлении светлом, и действуя не загрязнится при этом. Кто истину зная, добро насаждает, не делаю я ничего, рассуждает, касаясь, вкушая, внимая, взирая, дыша, говоря, выделяя, вбирая. Встает ли с восходом ко сну, ли отходит он праведный, ведает, что происходит, то чувств и предметов телесных общенья. А я не участвую в этом вращении. Кто действует мне, посвящая деяние, того не касается майи влияние. Не так ли, скатившись от пыли, очистив, вода не касается лотоса листьев? Свободный с предметами чуждой общенья, во имя благого самоочищения, всем разумом, мыслями, чувством и телом, пусть действует дело, избравший уделом. Отвергший плоды обретает отраду. Кто жаждет плодов, попадает в засаду. Счастливец в покое живет благодатным, не действуя в городе девятивратном. Разумный всегда в равновесии, в покое. Сей мир победил, превзошел все земное. И не умирая, и не возрождаясь, прибудет он в духе святом наслаждаясь. В слоне и в корове, в жреце и в собаке. И в тех, кто собак поедает во мраке, и в том, что дряхлеет и что созревает, единую сущность мудрец прозревает. Не станет, достигнув покоя бесстрастия, от счастья смеяться, страдать от несчастья. Так духа всесущего, видя главенство, и преданный мне, да вкусит он блаженство. Так тот, кто еще не дождавшись кончины, равно и отрады презрел, и кручины, свой гнев пересилил, и чувств самовластия, обрел настоящее, прочное счастье. Кто светится внутренним счастьем, не внешним, тот вечно со мной, даже и в мире здешнем. Мне все посвятивший мудрец безупречный приходит к свободе, и высшей, и вечной, познавший меня, всех миров господина, того, кто есть подвига первопричина, кто жертвы вкушает, любя все живое, мне преданный Бхакта прибудет в покое. Арджуна пропел: «Велика твоя милость, исчезла незрячесть, в пути озарилась, я стоек, не знаю сомнения былого, твое безупречный, исполню я слово». Mm-hmm.